Тем временем подошла очередь садиться в экипаж. От элегантной пролетки пришлось отказаться. Кларин сундук в нее бы не влез. Взяли фаэтон, длинную двуконную коляску, где багаж можно было уложить и сзади, и на дне. «Куда прикажешь, эфенди?» — спросил чернобородый возница в плоской шапочке. «На Горчаковскую улицу, гостиница «Новая Европа». Фандорин сделался мрачен и собран. Не из-за Австрии и даже не из-за вокзальных разбойников. Надо было укрепить нервы перед встречей с супругой. С кислой миной смотрел он на дома и улицы города занавеса. Азия, померещившаяся в константинопольских контурах вокзала, растаяла. Фаэтон подпрыгивал по булыжнику идеально прямого, совершенно европейского проспекта. Дома каменные, в 3-4 этажа, будто на Петровке или Неглинной. Публика тоже малоинтересная, как в центральной части Тифлиса. То есть попадались прохожие в восточном наряде, но они составляли незначительное меньшинство. Дамы шли с кружевными зонтиками, в воздушных шляпках и светлых платьях. А когда на перекрестке показались две женские фигуры с закрытыми лицами, Масса чуть не вывалился из коляски. Все оглядывался, ужасно заинтригованный. Он никогда еще не бывал на мусульманском Востоке. Бакинки в чедрах встретились им еще несколько раз, и каждый раз японец впивался в них взглядом. «Должно быть, женщины в Баку очень умны!» — наконец изрек он. «С чего ты взял?» «Те, кто уродлив, предпочитают прятать лицо. Это ли не свидетельство ума? Но встречаются и глупые!» — прибавил он минуту спустя. «Вон та, тощая, кикимора, лучше бы завесилась тряпкой!» Русское слово «кикимора» вошло в речевой обиход массы недавно, понравилось своей звучностью и японообразностью. А у Фандорина обнаружился новый повод для расстройства. Оказалось, что в Баку мужчин, одетых точь-в-точь как неудачливый убийца, черная черкеска, серая папаха и даже кинжал с костяной ручкой на поясе, довольно много. Из особых примет оставалась лишь однорукость. Самый надежный способ перебить сгущающуюся хандру — сделать что-нибудь полезное. Кларин сундук может подождать. Не начать ли с подполковника Шубина? Костюм, правда, испачкан, и шляпа потеряна. Ну и ладно. «Поезжай сначала в градоначальство», — сказал Раст Петрович возница, заглянув в карманный путеводитель. «Садовая, дом один, знаешь?» «Кто не знает?» — певуче откликнулся бородач, полуобернувшись и прикладывая ладонь к груди. Не желая терять время даром, Фандорин развернул складную карту города. Нужно было как можно скорее разобраться в местной топографии. Так, фаэтон едет через регулярные кварталы, выросшие уже при русских. Где-то слева старый город, бывшая столица Бакинского ханства. Ага, вон за аккуратным, но лысоватым бульваром показалась серо-желтая стена с закругленными зубцами, напоминание о Востоке. Но по правой стороне, увы, сплошной шеренгой тянулись серые фасады домов французской архитектуры. Фандорин почувствовал некоторое разочарование, как в свое время от знакомства с Якогамой, в облике которой оказалось так мало экзотики. Бесцеремонный паук-запад все больше оплетает своей серой паутиной планету. Стандартная архитектура, единообразие одежды, повсюду европейская речь. Вот ведь восточный город, принадлежащий русскому престолу, а улица будто в Ницце, половина вывесок на французском и немецком. «Градоначальство, эфенди!» показал фаэтонщик, придерживая лошадей. В самом конце широкого бульвара, дальше уже шла морская набережная, виднелся красивый особняк. Лепной фасад, нарядные балконы, вдоль по тротуару фигурные фонари. Если б не дежурившие у парадного входа полицейские, невозможно было бы заподозрить, что в этом нарядном палаццо располагается скучное казенное учреждение. «Жди, могу задержаться», — сказал Раст Петрович помощнику. Внутри здание оказалось еще роскошнее, чем снаружи. Вряд ли в каком-нибудь другом градоначальстве империи на интерьер было потрачено столько мрамора и бронзы, а под высоким потолком посверкивала хрустальная люстра, такую хоть в театр. Ее донце, переливающееся всеми цветами радуги, венчал золотой круг с крупно выгравированной надписью «Дар от 28-го съезда нефтепромышленников». А, ну тогда понятно. Подождав несколько минут в очереди к окошку дежурного, Эраст Петрович спросил, на месте ли помощник градоначальника Шубин. «Нет», — был сухой ответ. «Подполковник уехал и нынче уже не ожидается». Пришлось сказать, что к Шубину срочное письмо из канцелярии наместника. Чиновник изобразил вежливую улыбку. «Если срочное, посоветую поискать господина подполковника в Лаканте. По понедельникам об этот час они всегда там». «А что это такое?» — спросил Фондорин, доставая книжечку. «Ресторан Варьете». Несколько удивившись, Эраст Петрович не стал записывать адрес увеселительного заведения. С Шубиным лучше было поговорить в серьезной обстановке, без помех. Получалось, что крюк проделан зря. Сразу приступить к делу не получилось. «Хорошо, заеду позже», —